что тебя любить, злую грязную, за глаза твои пустые, вечно пьяные, кандалы по всей Сибири, слышишь, лязгуют, и кресты поют мне песни деревянные. Не оставила надежду даже малую, и церква везде окрест заколоченный, и калина все горит кровью алою, развалюхи сбились в грязь у обочины. Но это небо, но эти березы и журавлиная тихая грусть, это и есть мои детские слезы, это и есть моя матушка Русь. Не люблю я тебя, а жалею, только ты не жалеешь меня. Я от воли, как пьяный, хмелею, ну а ты все зовешь в лагеря. Все не так, подменили Россию и раздели по пьяне шуты. И шуты поругали святыню и оставили только кресты. Но это небо, но эти березы и журавлиная тихая грусть, это и есть мои детские слезы, это и есть моя матушка Русь. Но это небо, но эти березы и журавлиная тихая грусть, это и есть мои детские слезы, это и есть моя матушка Русь.